Любовница олигарха. Открываешь глаза, сиреневый полумрак, свет невидимого ночника, тихий гул, будто у соседей работает пылесос. Огромная кровать с полуоткрытым балдахином, выбивающаяся из окружающего хай-тека. Места, конечно, маловато, где-то 6 на 8, и потолок невысокий. Пуля сладко потянулась, усмехнулась. К хорошему быстро привыкаешь. Полсотни квадратов спальни ей мало. Это если сравнивать с апартаментами Семенова Романовича. А она всю жизнь прожила в коморке 3 на 5. У Лешего вообще коморка. Да и в их съемной не разбежишься. Так что все зависит от того, с чем сравнивать. Она зевнула, села на мягком принимающем форму тела матрасе. Опустила ноги на мягкий, слегка вибрирующий ковер. А под ковром 10 километров пустоты. Или уже меньше. Уши закладывала, значит, снижаемся. Надо собираться. Отпила минералки из бутылочки. Огляделась. Место Семена Романовича было пусто и холодно. Он встал что-то около 7. Ждал звонка из Нью-Дели. Там проходит какая-то важная сделка. Пуля встала, подошла к иллюминатору, подняла шторку и зажмурилась. На чистом небе сиял желтый солнечный диск. Под ним расстилались бескрайние облачные поля. Интересно, где ощущение радости от погожего утра переходит в ощущение счастья? Есть ли между ними принципиальная разница? И играет ли здесь какую-то роль высота над уровнем моря? В голове вертелась песня Стинга с вечеринки, что-то о прогулке на Луне. Walking on the moon. Напевая под нос, пуля отправилась в душ. Здесь все управляется с сенсорного пульта, а крышка унитаза при твоем приближении торжественно поднимается вверх, как ладонь в приветственном жесте. Доброе утро. Когда она, свежая, завернутая в халат, вернулась в спальню, в кресле уже сидел Семен Романович. Никаких тебе больше футболок и шорт, деловой костюм, галстук, волосы зачесаны на строгий пробор. Впереди Москва, работа. Как ты? Как на седьмом небе, улыбнулась пуля. Пол под ними опять накренился, ее повело в сторону. Семен Романович снисходительно улыбнулся. Если поторопишься, успеем позавтракать до посадки. В столовой на стене висит большой плоский монитор, куда проецируется картинка с бортовых камер. Запивая чаем хрустящие оладьи, пуля видела, как они прошли по облачный фронт, а внизу появились поля, дороги, дома и зеркало воды, чем-то напоминающее очертаниями вылетающего из бутылки сказочного джина. «Это Можайское водохранилище», — сказал Трепетов. «Через 10 минут Москва». «Тогда я пошла одеваться», — она положила вилку. «Спокойно завтракай, спешить некуда, мы никуда не опаздываем. А если и задержимся, нас с удовольствием подождут». «Нас», — сладким замиранием сердца отметила пуля. «Неужели?» Он протянул руку и легко провел ладонью по ее бедру. Пуля улыбнулась. Пальцы у него были мягкими, как тельца черепахи. Сравнение пришло неожиданно, но показалось очень точным. Действительно, прочный панцирь создает деньги. На них строятся дворцы, покупаются бронированные машины, яхты и самолеты. Нанимается многочисленная прислуга и непреодолимая охрана. А если убрать все это, то что останется? Перед тем, как лечь в постель, Трепетов незаметно выпивает какую-то таблетку. Олеша обходился без всяких таблеток, но утром у нее всегда ныли тазовые кости и низ живота, а ноги дрожали, будто она всю ночь скакала на необъезженном жеребце. И с чеченскими бандитами Леша разделался без всякой охраны, своими собственными руками. Впрочем, совершенно не важно, как именно достигается конечная цель. Представляешь, Светка трахалась с миллиардером из Форбса на высоте 10 тысяч метров. Да, с тем самым. В частном Боинге с отдельной спальней. Ну что тебе сказать, было забавно, пожалуй. Звучало неплохо, бедная Светка. Но на яхте было как-то веселее. Там покачивало, знаешь, очень приятно. Белая такая яхта, как твой Мерседес, только ослепительнее. А может, это на фоне солнца и синего моря. А это еще лучше. Ты такая гламурная на Мерсе, а я на Форбсе. Ага, ха-ха-ха. Великолепно. Самолет в очередной раз накренился. Пуля не заметила, как рядом оказался стюард в белой манишке. Он ловко подхватил ее чашку, скользнувшую с края стола, и улыбнулся с извиняющимся видом. Всю дорогу Шереметьево Трепетов говорил об интригах в мировом футболе, о допинге, талисманах, договорных матчах, о спившихся тренерах и болельщиках его клуба, поющих на стадионе русскую калинку. Кроме того, он звонил и отвечал на звонки, выслушивал сообщения, давал указания, расспрашивал о делах. «Марина дома?» Пуля напряглась. «На Кипр вчера улетела». «Нет, правильно сделала». Я сам ей посоветовал. Выглядит усталой, давно пора отдохнуть. И продолжал футбольную тему. Они благодарны мне, понимаешь? Я ведь вытянул этот клуб из задницы. И я горжусь этим больше, чем другими какими-то вещами. Непатриотично, да, я понимаю, но это честно хотя бы. Пуля слушала в полухо. Ей это было неинтересно, а интересно было то, где ее высадят. Неужели на первой же стоянке такси? Или спросят, куда вас отвезти? Или по-джентльменски пересадят в одну из нескольких дежурных машин? Она вежливо кивала и смотрела в окно. Нет, на скорую высадку не похоже. Настроение улучшилось. МКАД проехали с какой-то невероятной скоростью. Наверное, впереди неслась какая-то специальная команда, которая расчищала перед ними путь. И вот уже мелькнул указатель на Жаворонке. Почти не притормаживая, машина свернулась с шоссе и через несколько минут уже выезжала на территорию усадьбы. В Жаворонках их ждал чуть ли не торжественный обед. Ждал-ждал, едва дождался. Софья Теодоровна, пожилая горничная, по-матерински выговорила Трепетову за опоздание и остывшая баранья жига. «Давно пора», — рассеянно повторил Трепетов. «Мы с Полиной пообедаем в кабинете. Потом, наверное, отдохнем. Лев Николаевич не показывался. Если появится, предупредите меня. Больше никого не пускать». Жига оказалась обычным жареным окороком. Вино было вкусное. Пуля быстро опьянела. «Ну вот», — думала она, — «и слетали, значит, на Карибы. Отлично. А дальше что? Теперь пообедаем, он меня трахнет, а потом отвезет домой или к лешему, или к маме, или купит квартиру, любовное гнездышко, как в старых американских романах. Нет, хотелось надеяться, что все гораздо серьезнее. Возвращаться к старой жизни пули не собиралась. Да это было просто невозможно. Трепетов надел очки. Сразу изменился. Стал домашним, семейным, что ли. Пуля подумала, что это круто, ведь в очках его никто не видит, кроме самых близких людей. Ни на одной фотке, ни в одном сюжете, который она успела посмотреть с тех пор, как она познакомилась с ним в клубе. Нигде его нет в очках. В очках это как в трусах. Или без трусов. Нет, даже круче. Светка, не поверишь, видела Форбса в трусах, то есть в очках. После обеда газету читал. Какая чушь. На самом деле Форбс всегда остается Форбсом. Закон природы. Трепетов за обедом почти не разговаривал. Надел свои очки и сидел, уткнувшись в компьютер. Почту, наверное, смотрел. Или котировки какие-нибудь. За чаем он, наконец, убрал компьютер, но тут же позвонили по внутреннему телефону. «Да, хорошо. Будь в библиотеке, я сейчас спущусь». Трепетов положил трубку и посмотрел на пулю. «Срочный доклад. Отлучусь буквально на пару минут. Если хочешь, я позову Софью Теодоровну, и она проводит тебя в спальню. Софья Теодотфу». Пуля потрясла головой. Она даже не ожидала, что так опьянеет. «Я бы, наверное, давно язык сломала, если бы у меня горничная с таким именем, отчеством была». «Не сломала бы. Он у тебя очень гибкий и проворный, и находчивый». Трепетов улыбнулся, встал из-за стола. «Так позвать? Кого? А, нет, не надо». Когда он вышел, пуля подлила себе еще вина, взяла бокал, подошла к окну. На площадке перед домом охранники болтали с водителем Майбаха. Ржали, толкались, как мальчишки. «Может, надо мной ржут?» — подумала пуля. «Хотя нет, с каких-то пряников. Я теперь здесь в статусе официальной любовницы. Вон, Марину свою он подослал дальше на Кипр. Теперь я вместо нее. И нечего ржать, понятно? Подойти сейчас и вмазать по мордам. Леший был бы, он бы точно вмазал». Она допила вино. «Хотя еще неизвестно, кому бы леший вмазал». «Нет, известно. Мазал бы сперва ей, а потом им. Ну и плевать. Она свой выбор сделала. Ей здесь нравилось. Она хотела остаться в Жаворонках навсегда. Осталось только узнать, какой выбор сделал Семен Романович». Но в данный момент Семен Романович не думал о пуле и не определял ее место в своей жизни. Он занимался совсем другим, другими проблемами. Он прохаживался вдоль книжных полок и слушал своего человека для особых поручений, который сидел за небольшим столом и монотонно докладывал о результатах подземной экспедиции. И что-то в этой монотонности ему не нравилось. Лев Николаевич всегда оставался невозмутимым, но сейчас он только казался таковым. Руки нервно крутили небольшую изогнутую трубку, взгляд то и дело съезжал в сторону. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке. Может, от того, что привык докладывать об успехах, а не о провалах. Может, потому что впервые не владел ситуацией. «Этот факт проверен?» — резко спросил Трепетов. «Конечно. Ребята пытались проверить, сунулись следом. Буквально километр прошли, не больше. А им казалось, что все 100. Поднялись через какой-то люк. Там знаменка. Все в говне. Под мышками кипит. Руки, ноги дрожат. Глаза на лоб лезут. Пиздец полный. Короче, сказали, что больше не пойдут вниз, ни за какие деньги. А ведь там Альберт был старшим, вы его знаете, у этого парня вообще нет нервов». «Они нашли хоть какие-то следы?» — настаивал Трепетов. «Окурки, сигаретные пачки, обертки от Сникерса, отпечатки ботинок, в конце концов». «Ничего нет», — покачал головой Лев Николаевич. «Надо было им радиомаячок в видеокамеру сунуть или еще куда-нибудь. У тебя полно таких игрушек». Лев Николаевич сунул трубку в рот, сжал зубами, будто хотел закурить. Но на самом деле курить он не собирался, трубка была пустой. «Маячки с глубины сигнал не передают», — сказал он. «Да и кто знал, что так получится?» Трептов прошелся вдоль книжных полок, размышляя. «А может, они меня кинули? Взяли наш инструмент, аппаратуру, что-то там хрюкнули по рации про метан в шахте, а сами на магазин, как говорится. Взяли спокойно 10 тонн золота и аля-улю». Лев Николаевич пошевелил ноздрями и коротко втянул в себя воздух, словно принюхивался, пытаясь определить запах отсутствующего табака. Потом сунул трубку в карман и посмотрел прямо в глаза хозяину. Чувствовалось, что он стал на хорошо знакомую почву. «После того, как я с Альбертом поговорил, понял, на такой глубине ничего спокойно не сделаешь. Не знаю, как вообще оттуда можно 10 тонн поднять. Они там в самом деле накрылись, Семен Романович, все трое». Трепетов хмыкнул. «Откуда такая уверенность?» «Сейсмическая станция зафиксировала толчок в районе нахождения группы и в обозначенное время. Это раз». Лев Николаевич загнул палец. «Мои хлопцы все эти дни отслеживали их телефоны, дежурили по разным адресам. Никто не появился. Это два». Он загнул второй палец. «Двоих родственники в розыск оформили, Заремба и Середова. У Заремба невеста на грани нервного срыва. Они через пару месяцев жениться собирались. Это три». «Что ж, убедительно. Тщательная работа». Лев Николаевич вздохнул, хрустнул пальцами. «Ведь вы меня давно знаете, Семен Романович. Разве я позволяю себя обманывать, и тем более вас?» Трептов кивнул. «Хитриться Львом Николаевичем опасно. Он одет в обычный костюм, лицо дутловатое, сам коренастый, невысокий. Ничем не примечательная личность, даже несколько карикатурная, если дать волю воображению. Но здесь, в уютной, мирной атмосфере библиотеки, этот тезка графа Толстого смотрится как пришелец из далекой враждебной галактики, как что-то абсолютно несовместимое с миром, уютом, мягким светом лампы всей мировой классикой, основанной на 10 заповедях. Если бы тоннельщики имели глупость поиграть с ним в кошки-мышки, они бы сейчас медленно умирали в какой-нибудь цистерне, гараже, сарае или что там у Льва Николаевича приспособлено под камеру пыток. «Хорошо, будем исходить из того, что они мертвы», — сказал Трепетов. «Значит, первая сдача оказалась неудачной. Но на кону немалые деньги, наверное, самый большой подземный клад за всю историю человечества. Кто-то как-то обидно от него отказываться, как считаешь?» Лев Николаевич пожал плечами. «Обидно, не обидно. Не знаю, как это слово тут подходит. Только, может, вся луна из золота? Только разве я могу туда добраться? Поэтому мне не обидно». «Вот потому ты не миллиардер», — Трепетов снисходительно похлопал подчиненного по еще крепкому плечу. «Я поторопился тебя хвалить». Глаза человека для особых поручений недобро блеснули, но он успел отвести взгляд. «А ведь есть люди, которые летают на твою луну. Помнишь, я говорил о Леше?» «Обижаете, Семен Романович». Лев Николаевич расстегнул потертый кожаный портфель, ловко извлек черную картонную папку и аккуратно положил перед собой на стол. «Алексей Сенцов, я же вам о нем предварительно докладывал. Опытнейший диггер, пожалуй, самый опытный в Москве. Когда-то про него много писали в газетах. Он спас человек 30, а может и больше. Это я помню. Что еще?» Трепетов подошел к окну и теперь стоял к Льву Николаевичу спиной, расставив ноги и заложив руки за спину. «Психологи считают, что эта поза выражает уверенность и внутреннюю силу. В 2002 году задержал шпиона. Вот как!» Семен Романович резко развернулся. «Разносторонняя личность? Более чем. С этого времени о нем писать перестали. И в диггерских кругах он перестал фигурировать. Почему? Что произошло? Если Семен Романович хотел подловить докладчика на неосведомленности, то это у него не вышло. Потому что капитан Сенцов – спецподразделение «Тоннель». А как его взяли туда?» – Трепетов удивленно развел руками. «Из канализационных коллекторов прямо ФСБ? Разве так бывает?» Лев Николаевич покачал головой. «Не из коллекторов. Он боевой офицер, капитан. Воевал на Кавказе, был в плену, имеет награды. Безупречный послужной список». «Так. Значит, в тоннеле он служил с этим... с этими тремя?» «Не просто служил. Он командир. А Заремба, Пыльченко и Середов были его подчиненными. 2 года назад они уволились из органов, и отношения между ними почему-то испортились. Что еще о нем известно?» «Живет на Сивцевом Вражке, дом 16, квартира 1. Точнее, там он прописан. А фактически проживал в съемной квартире по адресу... Автомобиль Volkswagen, госномер, круг общения ограничен, друзей практически нет». «Совсем?» Лев Николаевич пожал плечами и опять достал свою трубку. «Достоверно известно, что его единственный близкий друг, диггер по прозвищу Хорь, погиб больше 10 лет назад. С тех пор выраженных друзей нет. Так, знакомые товарищи. Но кто знает, что у него в душе? Может быть, он кого-то считает своим близким другом? Он женат?» — спросил Трепетов, и голос почему-то дрогнул. как сейчас принято говорить, состоит в фактических брачных отношениях с молодой девушкой, студенткой. Точнее, состоял. Недавно она от него ушла. Человек для особых поручений замолчал, как-то странно рассматривая своего хозяина. Что ж, работа хорошая, одобрил Трепетов, подошел к столу, сел напротив, положил руку на черное досье. Но это только начало. Я хочу, чтобы вместо этих бумажек здесь сидел этот самый Леший, собственной персоной. И чтобы он дал согласие выполнить ту работу, с которой не справились его бывшие товарищи. Лев Николаевич оставил его слова без ответа. Он опять пошевелил ноздрями, вроде как принюхиваясь. Встал, подошел к окну, выглянул на улицу. «Тихо, как у вас в поместье, Семен Романович», — сказал он. «Тишь да гладь, птички поют. Идиллия прямо». «А ты что, впервые у меня в доме?» — удивленно спросил Трепетов. «Да нет», — Лев Николаевич задернул штору. «Но у вас всегда какие-то новости, то просто карлик придворный. А то он уже крупный политик, то девушка новая, говорят, красивая. Ну, к чему ты клонишь? А зачем она вам? Только не серчайте. Ну, сколько уже моделей всяких и мисс разных, зачем еще? Какой ты странный сегодня, Лев Николаевич. Если у меня в гараже Мерседес, Роллс-Ройс, Порше, так что, Ламборджини уже не могу прикупить. Ты лучше займись этим лешим. Познакомься, проведи предварительный разговор, потом привези ко мне на беседу, а то говоришь какими-то загадками. При чем здесь карлик? Был карлик, а стал политик. Была новая девушка, а стала яблоко раздора. Не захочет, скорее всего, Леший с вами говорить. А вести его сюда и не надо. Боюсь, он сам придет, без приглашения. Вы откройте-то папочку. Ошарашенный Трепетов открыл досье. Первой там лежала большая фотография пули. Он раздраженно захлопнул папку. Ах, вот вы о чем. Так я в курсе, что у нее раньше был этот Леший. Подумаешь, новость. Хотя, подожди, откуда ты знаешь, кто там у меня наверху? Ты же ее не видел. И имен я тебе не называл. Пустое, Лев Николаевич махнул рукой. Я запись вашего приезда посмотрел, на всякий случай. Я заботился, признаться. Чем? Трепетов откинулся на спинку кресла. Этим бывшим диггером? Ну, ушла от него девушка ко мне. Так что? Из-за этого он от выгодного дела откажется? Или мстить станет? Да кто он против меня? Не смеши, Лев, сегодня ты какой-то... Но человек для особых поручений оставался серьезным. Он встал напротив, наклонился, оперевшись кулаками на стол, и жестким взглядом уставился прямо в глаза своего хозяина. Они смотрели друг на друга в упор, будто в гляделки играли. Кто не выдержит, то раньше моргнет. За все время их сотрудничества Лев никогда так не смотрел. Иногда деньги, связи, возможности отходят на второй план. Медленно и очень значительно произнес он. А на первый выдвигаются личностные качества человека. Такое в наших условиях редко бывает, очень редко. Но все же случается.